Глава 5. Когда за мужчинами закрылась дверь, я просто растеклась на стуле, прижав ладони к груди, где испуганной птицей колотилось сердце. «Вот это конь!» — восхищенно сообщила Дарья, занося 3 дымящиеся кружки. У нее мужчины делились на 2 типа — конь и не конь. Все. В категорию коней входили те, кто Даше нравился. Остальные удостаивались презрительного «не конь» и идут лесом. «Это мужик из бара», — прошептала я. «Мать моя женщина, роди меня обратно», — эмоционально прокомментировала подруга. На следующий день после неудавшегося свидания Даша вытянула из меня всю информацию о Дэне и Святославе и в ближайшие дни собиралась с последним на свидание. Я решила умолчать, что Орликин оказался коварным бабником, который строил мне глазки. У Даши хватит ума самой распознать бабника. «Из какого бара?» — полюбопытствовала Марта Сергеевна. «Не спрашивайте». В 2 голоса простонали мы с Дашей. «Что день грядущий нам готовит с таким начальником охраны?» — почти пропела Марта Сергеевна, тяжело вздыхая. «Снежка, чего он взъелся-то на тебя?» «Понятия не имею», — пожала я плечами, принимая невозмутимый вид. Даша только весело хмыкнула, с удовольствием поедая печенье. На мой мобильный пришло короткое сообщение, от которого прошиб холодный пот. «Боже, ну почему все случилось в один день? Появление Дэна, теперь еще это?» В душу черной кошкой заполз страх, царапая своими острыми коготками. Я уже было думала, что он обо мне забыл. «Мне нужно выйти ненадолго», — спокойно сообщила я. «Марта Сергеевна, вы не против?» «Нет». Начальница все еще находилась под впечатлением и махнула рукой, мол, иди куда хочешь. «Ты куда?» — полюбопытствовала Даша. «В магазин», — соврала я. «Тебе что-нибудь купить?» «Нет, я на диете», — улыбнулась Даша. «Пойду поработаю немного». Я согласно кивнула, надела пальто и, стараясь не слишком явно оглядываться по сторонам, пошла к выходу. Вышла на улицу и, ёжась от порыва холодного ветра, быстро зашагала к перекрестку. За углом меня уже ждал черный «Шевроле». Открыв пассажирскую дверь, забралась на сиденье. Мужчина курил в приоткрытое окно. Дым сигарет тут же возвращался обратно порывом ветра, и все вокруг мерзко пропахло табаком. Впрочем, тому, кто сидел за рулем, было плевать. Он насквозь пропитался злобой, коварством и собственным ядом. «Привет», — проговорила я, стараясь скрыть отвращение. Мой спутник молчал, продолжая задумчиво смотреть в окно. Я в который раз разглядывала ненавистный профиль. Большой нос и щеки все в рытвинах. Пухлые губы застыли в презрительной усмешке. Масляные, вечно бегающие глаза, от одного взгляда которых хотелось принять душ из антисептика. Расплывшиеся на хорошей должности фигуры и живот, который упирался в руль. «Привет», — наконец соизволил он ответить и затушил окурок о пепельницу. «Как дела?» Коля окинул меня взглядом и презрительно скривил губы. «Ты приехал, чтобы узнать, как мои дела?» Приподняв одну бровь, иронично уточнила я. «Конечно, мы ведь старые друзья, верно?» «Да, таких друзей только в музее сдавать, в особую витрину, мудак редкостный». Но вслух я, конечно, подобного произнести не могла. «Что тебе нужно?» Отвернувшись к окну, чтобы не встречаться с ним взглядом, повторила я. «Мне тут птичка на клювике принесла, что ты давеча навстречу одну интересную ходила». Загадочно начал Коля. У меня сердце в пятки ушло, а перед мысленным взором появились злые зеленые глаза. «О чем ты, Коля?» Скрестив руки на груди, твердо уточнила я. «Фамилия Барышев тебе о чем-то говорит?» «Ни о чем». «Снежа, у меня тут один номерок на быстром наборе». Завел старую пластинку Коля. «Короткий звоночек и все». Я скрипнула зубами, мысленно сдавливая толстую шею Коли пальцами. «Не грози, не страшно». Равнодушно ответила, стараясь не обращать внимания на спазмы в животе. Страшно было постоянно. По ночам я просыпалась в холодном поту, видя один и тот же сон. Но таким, как Коля, Дэн и прочие, нельзя страх показывать. Они хищники. Такие вещи за версту чувствуют. «Мне нужен Барышев», — сменил тактику Коля, превращаясь из обычного мудака во властного. «А я при чем? У тебя во всем отделе никого более подходящего не нашлось?» Нажала я на больное. «К нему не подобраться просто так. Нужен кто-то со стороны». Вздохнул Коля, снова переобуваясь и включая просящую интонацию. «Осторожный, падла». «Кто он?» — кусая губу, уточнила я. «Коллега», — выплюнул Коля. Я весело хмыкнула. «Хвост тебе Барышев прижал». «Заткнись и делай, что говорят, иначе». Коля выразительно глянул на свой мобильный, лежащий на приборной панели. «Пока ты только угрожаешь». «Просто подружись с ним, войди в доверие». Коля постучал толстыми пальцами, больше напоминающие вареные сардельки, по рулю. «Всё, иди, сам позвоню. И без фокусов, поняла?» «Да пошел ты», — процедила я сквозь зубы так, чтобы Коля не услышал. Вышла из машины, громко хлопнув дверью, и постояла несколько мгновений, хватая ртом холодный воздух. Мне нужно было как-то выпутаться из паутины, которую плела не я. Но в тот момент я была мухой, которая барахтается и только больше увязает в ней. Мне надоело жить в страхе, что рано или поздно нас найдут. Но выхода я не находила и доверять могла только себе и сестре. У нас мама и Лёшек. А значит, нужно бороться. Даже лучшая подруга ничего не знала. Выдохнула, стараясь собраться с мыслями. Зашла в магазин, купила пачку сока и печенье. Мысленно снова и снова прокручивая разговор. Что-то в поведении Коли было не так, он нервничал. А значит, Барышев не так прост. Может, именно он наш шанс? В горле пересохло. Открыв сок, сделала несколько глотков, роняя из непослушных пальцев крышку. Решив, что подбирать с пола негигиенично, просто перехватила упаковку поудобнее и отправилась на работу. Дошла до офиса, потянула на себя тяжелую дверь и, как назло, поскользнулась на высоких каблуках и стала заваливаться назад. Взмахнула рукой, сжав пальцами упаковку, и оказалась в чьих-то сильных руках, которые подхватили меня под мышки. «Ну это пиздец!» Над головой послышался знакомый голос, и я поняла, что снова умудрилась облить Дэна, на этот раз соком. «Ты совсем отбитая, что ли?» Зло поинтересовался Дэн, вытирая затылок ладонью. «Сам виноват», — тут же огрызнулась я. «Падала себе, никому не мешала. Зачем ловить полез?» У Дэна от удивления глаза приняли идеальную круглую форму. «У тебя 9 жизней, да, Чебурашка?» Вкрадчиво поинтересовался он, оглядывая меня с ног до головы. Я поёжилась от внимательного взгляда зеленых глаз. Казалось, что Дэн раздумывал. Просто посадить меня на одну ладошку и другой прихлопнуть или еще немного помучить? «Какого хера ты не на рабочем месте?» — поинтересовался он. «В магазин ходила, не видно?» Я потрясла у него перед носом пачкой печенья. Дэн перевел взгляд на другую руку, в которой я держала упаковку сока, и поморщился. А затем наклонился ближе, так близко, что практически вплотную, и громко втянул воздух. «Ты куришь?» — изумился он. Я немного растерялась, мысленно посылая все кары небесные на Колину голову. Весь салон пропах сигаретным дымом, а с ним и моя одежда. «А ты из Минздрава?» — поинтересовалась, прищурив глаза. У Дэна лицо пошло красными пятнами, а глаза опасно сузились. «Иди», — сквозь зубы процедил он. Я только фыркнула и, резко развернувшись, гордо зашагала, ощущая на себе тяжелый взгляд. Влетела в наш кабинет, закрыла дверь и, прислонившись к ней спиной и прижав ладонь к груди, прикрыла глаза. «Снежа, что случилось?» — обеспокоенно поинтересовалась Марта Сергеевна. «Ничего», — очнулась я. Поскользнулась, пока шла, и испугалась немного. «А я говорила, смени свои ходули на нормальную обувь», — завела любимую пластинку Марта Сергеевна. «Вот, смотри. Легкие, удобные ботинки». Она чуть отъехала на стуле, вытягивая ногу и демонстрируя мне свои полусапожки. «А деньги где взять? Я Лёшика в секцию записала. Пожала я плечами, стараясь выгнать вон из головы все упаднические мысли. «Да и шеф не стремится зарплату поднимать», — неодобрительно покачала головой начальница. «Ладно, давай работать». Я согласно кивнула и устроилась за своим столом. Работы было много, а закончить ее нужно было срочно. И мы пропустили обед, перекусив печеньем и соком, будь он неладен. «Что-то кофе хочется», — с намеком произнесла начальница, когда дело шло к концу рабочего дня, и большая часть отчета была готова. «Сейчас принесу», — покорно согласилась я. Вышла из кабинета и пошла в самый конец коридора, где шеф организовал нам что-то вроде кухни. В крохотной каморке уместились холодильник, микроволновка и пара тумб, на одной из которых стоял большой электрический чайник. Щелкнув выключателем, достала из шкафа банку с кофе, насыпала порошок в стакан и залила кипятком. И пока искала молоко в холодильнике, услышала громкий смешок. Резко распрямилась и, развернувшись, уставилась на Дэна, который нагло пил кофе. Тот, который я приготовила для себя. Его взгляд снова прошелся по моей фигуре, вызывая практически панику. А затем Дэн произнес: «А ты ничего». Я только презрительно фыркнула на сомнительный комплимент и выразительно глянула на кружку в его руках. «Не знала, что ты худеешь». «Чего?» — удивленно приподнял брови Дэн. «Это кофе для похудения», — терпеливо объяснила я, взглядом указывая на упаковку, где большими буквами было написано: «Кофе для снижения веса». Кофе был обычный, но год назад наши водители повадились таскать еду из нашей кухни, при этом ничего не оставляя взамен. Кофе кончался за 2 дня, а булки и печенье не доживали даже до вечера. Вот мы с девчонками и придумали маленький обман. Потом еще неделю слушали язвительные мужские комментарии, но план сработал. Наши продукты больше никто не трогал. Дэн поперхнулся, брезгливо посмотрел на свою кружку и вылил жидкость в мойку, поставив туда же грязную посудину. Молча повернулся и направился к выходу. Но меня будто снова кто-то дернул за язык. «Куда? А кружку я мыть буду?» Дэн медленно развернулся и покачал головой. «Конечно, ты же женщина». «А ты хам». «Еще какой». Согласился Дэн, подошел ко мне, протянул руку, отчего я инстинктивно дернулась в сторону. Хлопнул по плечу и проговорил: «Давай, не болей». Развернулся и со смешком покинул помещение. Мне очень хотелось швырнуть что-нибудь в его спину. Но инстинкт самосохранения все же пересилил. Помыла кружку, налила новую порцию и понесла Марте Сергеевне. Проходя мимо кабинета шефа, краем уха услышала недовольный голос Дэна. «Давай быстрее тут разбираться, мне уже надоело». «О как!» — хмыкнул Иван. «Мы же только приехали». Дэн промолчал, а я мышкой проскочила мимо кабинета, надеясь, что меня не заметили. «Интересно, с чем они собрались разбираться? Их что, не на постоянную работу приняли?» По позвоночнику прошел озноб, а желудок болезненно сжался. Я уже давно не ждала подарков от судьбы, но... Боже, пусть они не по мою душу.